Алло. Алло, Святослав Викторович. Алло. Алло, это Святослав Викторович? Кто говорит? Меня зовут Лебедев Валентин Андреевич. Я младший следователь по делам особого назначения. А почему же у тебя твой телефон не высвечится, младший следователь, старший помощник младшего дворника? Ты дай так мне позвони с телефона, чтобы у меня твой телефон высадился. Святослав Викторович, не беспокойся. Дай свой телефон. Святослав Викторович, не беспокойся, сейчас вам все объясню. Дело в том, что... Дай мне свой телефон, я тебе перезвоню сейчас. Вы не сможете нам сейчас перезвонить. Мы на выезде. Могу, оставь номер своего сотового. К участковому. У участкового вас не давал? Оставь свой номер. Участковый должен был передать наш номер вам. Ты мне оставь свой номер, я тебе перезвоню. Я вам говорю еще раз, что не сможете вы мне перезвонить. Ну, значит, ты побзёшь. Что ты хочешь? Поступило заявление к нам в отдел. Да. Дело в том, что говорят, что вас странные звонки беспокоят. Это правда? Ну, ты же это знаешь прекрасно. Ты же и твои друзья это устраивают. Ну, нет, подождите. Как раз-таки мы собрались вам помочь в этом плане. А кто мы? Кто вы такие? Я же говорю, что я младший следователь по этим делам. Дело в том, что сейчас... А где ты работаешь, младший следователь? Управление внутренних дел Москвы, Московской области. Ничего подобного. Дальше что? Ну, ври дальше, давай. В общем, Святослав Викторович, вы не беспокойтесь. Ну, помогай давай. Давай помогай, действуй, работай. В общем, существует группировка целая, подпольная. Да. Вот. Насколько я знаю, вы знакомы с таким именем, как Артем Шишков? Да, знаком. В общем... Ты мне знаком. Нет, подождите, я вообще, мне... Имя я слышал и знаю, что этот пидорас мне первый стал звонить и угрожать расправой, убийством и требовать денег с меня. Угу, дело в том... Все-таки стал угрожать, да? Так, да. Значит, угрожал. Угу. Просто дело в том, что сейчас мы хотим выявить группировку подпольную. Они как раз-таки этими делами занимаются. Ну и... вы мне скажете, когда их переловите, ладно? Да, конечно. Так вот, хотел сказать вам, что... По подозрениям, судя, Артем Шишков является членом этой группировки. Вот. Ну а что тут нового и удивительного? Вот. Дело в том, что вы, может, какие-то показания нам можете сейчас дать. Нам надо просто расследовать это дело, потому что действительно страдаете не только вы, но и звезды эстрады подают, скажем так, заявление. Вот, сладенький мой, если ты в управлении внутренних дел был, там мое заявление. Туда обращайся, там все прочтешь. Я работаю там. Вам звоню оттуда. Вот там возьми мое заявление, и там все прочтешь. Дело в том, что заявление... А куда вы подавали заявление? Ну там, найди мое заявление. Че ты дурака валяешь? Нет, у нас... Просто ты из их команды сам. То, что ты из их команды. Я в этом не сомневаюсь ни на секунду. Вот тебе, блядь, не лень звонить мне нахуй. Время у меня отнимать, деньги тратить, блядь. Ну хуя, один хуй их переловит. Не ты, а мои люди их переловят. Понял меня? Кстати, и сраку им порвут, сранье им порвут, в этом не сомневайся. А мне больше не звони. Кто-то из ваших знакомых, собственно, подал заявление. Вот поэтому мы вам и звоним. Оставил ваш домашний, я позвонил домашний, там автоответчик сказал, что перезвонить по этому номеру. Я перезвонил. Ну перезвонил, а что ж можно на самом деле, если такой вот честный рыцарь страху. В общем, нужны ваши показания. Вам Артем Шишков. Мои показания, у вас их нету. Так, вас плохо слышно. Абонент временно недоступен. Алло, Святослав Викторович, по непонятным причинам телефон разговор прервался. Это снова я, Валентин Андреевич. Дело в том, что... А? В общем... Ты говори, Валентин Андреевич. Да. Святослав Викторович, в общем, нужны ваши показания по поводу того, что... Что вы знаете насчет Артема Шишкова? Вот что... Прочтите мои показания. Вы там все описали, да? Он пидорас, конченый, блядь, вымогатель, угрожает. Целое сообщество пидорасов, которые записи разговоров, как вы сейчас пишут, а потом распещают в этот пранк.ру. Угу. Понятно. Знаете, кстати говоря, недавно Артем был пойман в одном из гипермаркетов Ашан. На краже. И как ни странно, каким-то чудесным... Его не линчевали? Вот, каким-то чудесным образом ему удалось избежать наказания. Хотя кража была в особо крупных размерах. А что же это он украл? Где банки Филипп с тобой? Да он пытался украсть несколько бутылок дорогого шампанского или, по-моему, коньяка. В общем, что-то из алкогольных напитков. Я просто особо так не ознакомливался, мне еще не дали это дело. Начнем с того, что вы мне сейчас абсолютно не чувствуете. Почему? Во-вторых, он психически больной человек, это деловатый, на кражу он никогда не пойдет. Так, значит, вы говорите, что он психически больной, да? А вы это должны знать. Не, ну я еще, да, мне сказали, что с вами связаться, дело в том... Он на учете в психиатрической диспансере, бежал в стационаре, лечился. Сейчас после чего-то сняли, но дурак как был дурак, как дураком остался. Ага. А что за группировка, вы говорили? Записывают записи и куда выкладывают? А вы записываете prank.ru. А что это такое? Расскажите, пожалуйста, об этом. Записывайте prank.ru. Так, я записал. На компьютере увидите. Я записал все. Все, и так посмотрите. Угу. А что собой представляет? Что вы об этом знаете? Это вы у них спросите. Они там отвечают за юбилей. Они вам там все про себя рассказывают. Угу. А откуда вы знаете про них? Вам кто-то доложил об этом? Да, доложили. Так, хорошо, значит... Значит, вы говорите, что это prank.ru. Значит, мы ознакомимся тогда. А знаете какие-нибудь еще контакты, что-то вот, где можно связаться? Адреса, телефоны? Ну, у вас же есть домашний адрес и телефон. Не, ну вы говорите подпольное вот это... prank.ru. Просто дело в том, что мы не можем уже какой год поймать подпольную группировку, которая занимается продажей наркотиков. Там, дело в том, что входит... Сестра родная вот этого Шишкова, она наркоманка. Да, значит, она может тоже туда входит. Причина, что он тоже употребляет. По всей видимости, он тоже употребляет, потому что иногда он очень заторможенно говорит. Угу, понятно. Значит, все-таки, ну, значит, может быть, кража была... Нарко у них, наркоквартира, скорее всего. Там, возможно, даже хранение наркотиков. Ну там да, там Сережа Поздняков есть такой человек, который тоже там в группировке. Артем Шишков, очень много, в общем. Нина Васильевна, не знаю, вообще эти имена о чем не говорят, может вы знаете. Его родственница, Васильевна это его родственница. Или бабка, или кто-то в этом роде. Она тоже в третьем занималась. Угу. Ну да, вот мы как раз-таки уже как раз-таки не можем поймать эту группировку. Мы этим занимаемся. Много работаете вы, ребята, если вы не можете их поймать. И что же, если Бен Ладен и Темлик поймали? Это все ложь. Это все ложь, на самом деле. На самом деле, все это подставные факты. Так что, ну... Ну да, да. В общем... Старший помощник младшего дворника, я занят, пока. Давайте, всего доброго.